Глава четвертая. Утро, которое никто не заказывал. Утро началось раньше меня. Я проснулась от того, что кто-то настойчиво стучал в дверь. Избушка недовольно скрипнула, встряхнулась, и я едва не съехала с лежанки. — Подъем, хозяйка! — проворчала она. — Народ очередь занял, а ты дрыхнешь. — Какую еще очередь? — пробормотала я, пытаясь собрать мысли в кучку. «Больные!» — хлопнула ставнями изба, так что травы под потолком качнулись. «Ты ж ветеринар! Ну, ига, к кому же еще идти?» Возразить хотелось много чего, но снаружи уже кто-то выразительно кашлянул. Потом раздался тихий писк, затем испуганный шепот. «Не дергайся! Она добрая, но, надеюсь...» Я выдохнула, провела ладонью по лицу, морщины, крючковатый нос, все на месте, и поднялась. Дверь распахнулась сама, впуская мороз и первых пациентов. С порога в дом ввалились разом три фигуры. Домовенок, взъерошенный, с перекошенной рубашонкой, держась за бок так, будто его впечатало в сундук. Крупная курица. Настолько сердитая, что я на секунду решила, сосед-пенсионер переселился в птицу. Ёж, который упорно катился сам собой и цеплялся лапками за пол, словно умолял остановить его. И все это сопровождалось хором. «Она принимает? У меня записи нет, но мне очень надо. Я сам по себе катиться не должен. Остановите меня!» Домовенок грустно переминался с ноги на ногу, но еж казался самым несчастным и самым громким. — Так, давай тебя первого, — сказала я и аккуратно подняла ежика, чтобы тот не продолжал накручивать круги. — Что случилось? — Да я не хочу катиться, — возмутился он, уперевшись мне лапками в ладонь. Проснулся, а тело само пошло. Я же не колобок какой, чтобы от всех убегать. — Нет, не колобок. — заверила я спокойным профессиональным тоном. — Давай посмотрим. Шорстка взъерошена, задние лапы подрагивают. — Ага. — Ты переел меда, — заключила я. — Что? — Ёж возмутился еще громче. — При чем тут мед? — У зверей от сладкого бывают судороги и перевозбуждение. Ты можешь не помнить, но организм знает. Тебе теплой воды, травки успокоительной. И отдых. Ёж осел. Значит, я не проклят? Пока нет. Но если будешь воровать у пчел, они тебя точно проклянут. Он тихо пискнул и смирился. Я поставила его на коврик у печки, пусть отдыхает и перестает катиться в прямом и переносном смысле. Следующий, — позвала я. Курица топнула лапой, взмахнула крылом, мол, наконец-то. «Меня крыло тянет, я, может, наседка года, а у меня тянет». «Наседка года?» — уточнила я. «По деревне», — важно кивнула она. «Понятно, показывайте крыло». Она величественно выставила его. Я раздвинула перья. «Растяжение. Падали? Кто-то толкнул?» «Никто меня не сталкивал», — возмутилась она. «Я сама споткнулась». Тогда пара дней на земле и мазь. Все пройдет. Курица поворчала, но согласилась. Мазь пахла лучше, чем ее настроение. Остался домовенок. Он все это время молчал в углу, прижимая ладонь к боку, будто держал в себе всю печаль мира. — Твоя очередь, — сказала я, присаживаясь. — Что случилось? Он обреченно вздохнул. — Меня сундук прищемил. — Сам? — Да. Шел, а он хлоп и по мне. — У вас тут сундуки дерутся, — уточнила я. — Это ведьмак шалит, — мрачно сообщил домовенок. — Опять. Я приподняла бровь. — Покажи. Синяк крупный, но безопасный. Я намазала мазью. — Жить будешь, — сказала я, — но поговорить с ведьмаком надо. Домовенок фыркнул. — Поговорить, но осторожно. Он одному мужику жабу на голову водрузил. Я замерла. — Простите, куда? — На голову, — подтвердил он. — Неделю уже ходит. Я ничего не поняла, но тихо выдохнула. Я им займусь. Хорошо бы, — пробурчал домовенок. Он уже от стресса квакать начал. И тут дверь приоткрылась, и в проеме появилась новая фигура. Я сразу поняла, вот тот самый пациент. Он стоял на пороге, переминаясь, как школьник у доски. Добротная шуба, под мышкой скомканная шапка, а сверху, прямо на макушке, сидела зеленая жаба и недовольно выпячивала нижнюю губу. Да, у жабы была нижняя губа. Мой мозг просто записал: «Принимаем как данность». «Можно?» — попросил мужчина виноватым голосом. «Извините за вид». Жаба фыркнула: «Ква!» Мужчина вздрогнул. Домовенок тоже. Курица ойкнула. Ёж попытался спрятаться за мою ногу. «Заходите», — сказала я максимально профессионально, будто жаба на голове, обычный вторник. «Сейчас посмотрим». Он вошел, держа голову строго прямо. Видно, каждое движение сопровождалось протестом жабы. «Это», — он кивнул вверх, — «не мое, она сама». Жаба свесила лапку ему на лоб, как королева со сцены. «Снималась хоть раз?» — спросила я. «Если б», — вздохнул он, — попытался убрать, рука сама назад. «Водой поливал», — обиделась. «Спать в шапке пробовал, она утащила». Я покосилась на головной убор, что он держал под мышкой. Жаба выразительно протянула: «Ква!» Вот, мужчина виновато развел руками. Она не любит, когда ее обсуждают. Домовенок буркнул: «Это все ведьмак. Хотел соседа в жабу, ну, обратить. А попала на голову этому». Жаба подпрыгнула так резво, что мужчина едва удержался. «Ква!» «Не спорь», — отрезал домовенок. «Ведьмовские огрехи, все тут...» Я подняла ладонь, прося тишины. «Хорошо, если дело в ведьмаке...» Я покосилась на жабу. «Значит, пойду выяснять, что он натворил». Мужчина закивал так старательно, что жаба возмущенно заголосила. Я устало прикрыла лицо ладонью. Вот так и начинается утро у бабы-яги. Жаба снова тревожно квакнула, будто торопила меня. «Ладно», — сказала я, поднимаясь, — «разбираться будем по горячим следам. Ведьмак где живет?» Мужчина замялся. «За оврагом, там изба, ну, скорее, сарай». Я кивнула, хотя картина становилась все сюрреалистичнее. Я древняя яга, под мышкой еж, передо мной мужчина с жабой на голове. «Хорошо, собираемся». Я посмотрела на мужчину. «Вы со мной и с ней». «Конечно», — он закивал, жаба возмутилась. «Ква!» «Не трясите ее», — строго сказала я. Он моментально застыл. Я повернулась к избушке. «Эй, транспорт, у нас выезд!» Избушка оживилась. «Наконец-то! А то сидите, будто дел нет! Дорогу знаешь?» «Нет». «Да ладно, я знаю. Он ко мне сам бегал, когда у него каша из котла сбежала. Уму непостижимо, как он еще чего не расплескал по миру». Мужчина шепотом: «Она всегда такая?» «Всегда», — хором ответили домовенок, курица и даже пришедший в себя еж. Я лишь вздохнула. «Все», — сказала я, хлопнув по косяку, — «едем, пока жаба не решила тут поселиться навечно». Мужчина крепче прижал шапку, жаба уставилась на меня с укором. Избушка присела, подогнула куриные ноги. «Держитесь», — предупредила она. И прежде чем я успела спросить, за что, пол рванулся вперед. Мы поехали. Навстречу ведьмаку, который, подозреваю, очень обрадуется нашему визиту. Хотя уж лучше мы к нему, чем его магия к нам.